2. Голос смолк. Мгновение все потрясенно молчали, пока не раздался страшный грохот. Это Роджерс уронил поднос. В тот же миг из другой комнаты донесся пронзительный крик и глухой удар. Первым отреагировал Ломбард. Он подскочил к двери и распахнул ее. Сразу за ней на полу лежала миссис Роджерс. «Марстон!» — крикнул Ломбард. Энтони поспешил на помощь. Вдвоем они подняли женщину и внесли ее в гостиную. К ним тут же подошел доктор Армстронг. Помог уложить женщину на диван, нагнулся над нею и отрывисто произнес: «Ничего страшного. Обморок только и всего. Сейчас очнется». Ломбард обернулся к Роджерсу. «Принесите бренди». Дворецкий, белый как мел, с трясущимися руками пробормотал: «Да, сэр», и выскользнул из комнаты. «Чей это был голос?» — крикнула Вера. «Где он? Он звучал как... как...» Генерал МакАртур фыркнул. «Что здесь происходит? Что за шутки?» У него тоже тряслись руки. Он весь сутулился и постарел лет на 10. Блор вытирал лицо носовым платком. Только судья Уоргрейв и мисс Брент не двинулись с места. Эмили Брент сидела прямо, как обычно, и высоко держала голову. На ее щеках горели 2 ярких пятна. Судья Уоргрейв тоже не изменил своей привычной позы. Сидел, втянув голову в плечи, как черепаха. Пальцами одной руки он почесывал ухо. Только его глаза, живые и умные, озадаченно метались по комнате в поисках разгадки. И снова первым начал действовать Ломбард. Пока Армстронг возился с потерявшей сознание женщиной, он взял дело в свои руки. «Голос, похоже, он был тут, в комнате», — сказал он. «Кто это говорил?» — еще раз воскликнула Вера. «Кто? Ведь мы все молчали». Ломбард, как и судья, внимательно осмотрел комнату. Его взгляд на миг задержался на открытом окне, но он тут же решительно тряхнул головой. Вдруг его глаза вспыхнули, и он устремился к двери у камина, которая вела в смежную комнату. Схватившись за ручку, дернул дверь на себя, вошел и почти сразу же торжествующе вскрикнул. Все услышали: «Ага, вот он!» Остальные двинулись за ним. Только мисс Брент не шелохнулась, продолжая прямо сидеть в кресле. В смежной комнате, вплотную к стене гостиной, стоял стол. На нем был граммофон, старинный, с большой трубой. Ее раструб прижимался к стене вплотную, и Ломбард, отодвинув его в сторону, показал всем на 2 или 3 аккуратные дырочки, просверленные в стене насквозь. Вернув трубу на место, он опустил иглу на пластинку, и тут же все услышали снова: «Против вас выдвигаются обвинения». «Выключите!» — закричала Вера. «Выключите его! Это ужасно!» Ломбард выключил. Доктор Армстронг, облегченно вздохнув, заметил: «Безвкусная и бессердечная шутка, на мой взгляд». Раздался четкий негромкий голос судьи Уоргрейва. «Значит, по-вашему, это всего лишь шутка?» Доктор уставился на него. «А что же еще?» Ладонь судьи мягко легла на верхнюю губу. Он сказал: «Я пока не готов вынести суждение». «Погодите, вы забыли одну вещь», — вмешался Энтони Марстон. «Кто, черт возьми, завел эту штуку и поставил пластинку?» «Да, я думаю, было бы не лишним это выяснить», — пробормотал Уоргрейв, и он пошел назад в гостиную. Остальные потянулись за ним. Тут со стаканом бренди на подносе вошел Роджерс. Мисс Брент уже склонилась над стонущей миссис Роджерс. Дворецкий тут же ловко вклинился между ними. «Позвольте мне, мадам, я с ней поговорю. Этель, Этель, все хорошо, все в порядке, слышишь? Ну же, соберись». Миссис Роджерс часто задышала. Ее глаза, вытаращенные, напуганные, оббегали по кругу лица стоявших над ней людей. Роджерс тревожно повторил: «Этель, соберись, слышишь?» Доктор Армстронг заговорил с нею ласково. «Ничего страшного, миссис Роджерс. Просто кто-то неудачно пошутил». «Я упала в обморок, сэр», — спросила женщина. «Да?» «Это все из-за голоса. того ужасного голоса. Он как будто приговор читал». Ее лицо опять позеленело, веки задрожали. Доктор Армстронг резко произнес: «Где бренди?» Стакан стоял на маленьком столике. Кто-то передал его доктору, тот поднес его к губам женщины. «Выпейте, миссис Роджерс». Она сделала глоток, слегка поперхнулась, закашлялась. От спиртного ей стало лучше. Краска вернулась к ее лицу. Она заговорила: «Со мной все хорошо. Просто я испугалась». Вмешался Роджерс. «Ничего удивительного. Я и то напугался. Даже поднос уронил. Грязная ложь. Вот что это такое. Хотелось бы мне знать...» Его прервали. Кто-то кашлянул. Прерывисто и сухо. Всего один раз. Но этого хватило, чтобы Роджерс осекся. Он посмотрел на судью Уоргрейва. Тот кашлянул снова. Потом сказал: «Кто поставил эту пластинку и завел граммофон? Вы, Роджерс?» «Я не знал, что это такое!» — воскликнул дворецкий. «Богом клянусь, не знал, сэр! Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал!» «Возможно», — сухо заметил судья. «А пока мы ждем объяснений, Роджерс». Дворецкий промокнул лицо платком и честно сказал: «Я просто выполнял приказ, вот и все, сэр». «Чей приказ?» «Мистера Оуэна». «Объясните понятнее», — попросил Уоргрейв. «В чем именно состоял приказ мистера Оуэна?» Роджерс объяснил. «Я должен был поставить на граммофон пластинку. Пластинка лежала в ящике стола, и моя жена должна была завести граммофон в ту самую минуту, когда я войду с подносом в гостиную». «Весьма занимательная история», — проворчал судья. «Но это правда, сэр!» — воскликнул дворецкий. «Богом клянусь, правда! Я не знал, что было на пластинке, даже не догадывался. На ней есть название, я думал, что это музыка какая-то». Уоргрейв повернулся к Ломбарду. «На пластинке было название?» Тот кивнул, внезапно усмехнулся, открывая острые белые зубы, и сказал: «Было, сэр. Лебединая песня».